Итоги. Дайте возможность вашему партнеру раскрыться. Никогда не делайте поспешных выводов. Применяйте правило 3 встреч. Практика шага номер 8. Первое. Опишите человека, принадлежащего к вашему типу. Включите в описание внешность, профессию, черты характера. Второе. На ближайшей неделе назначьте или пойдите на свидание. Поговорите с 3 мужчинами, женщинами, которые не принадлежат к вашему типу. Третье. Возобновите знакомство с кем-нибудь, кто интересовался вами, но кого вы отвергли, потому что это был человек не вашего типа. Четвертое. Напишите ваш список запретов. Те признаки, по которым вы отсеивали людей. Укажите все причины, по которым вы отказывались с кем-то встретиться. Например, он лысый, она слишком маленького роста, она рыжая, он мало зарабатывает. Отсеиваете ли вы сходу мужчин, которые моложе вас? Соответственно, женщин, которые старше. А как вы относитесь к усам и бороде, к золотым цепочкам? А что, если женщина слишком накрашена? А может быть, вы отказываетесь встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше вас? Или с женщиной, которая зарабатывает больше? А теперь вычеркните из вашего списка все, кроме 3 по-настоящему важных черт характера. О, я смотрю, вашим списком можно заполнить мусорную корзину. Обратите внимание, как мало вы написали, что нравится и как много у вас запретов. Не думайте вы об этой ерунде хотя бы до тех пор, пока не познакомитесь с теми человеческими качествами вашего нового знакомого, которые по-настоящему важны. Что важнее для семейной жизни – прическа или убеждения и характер? Спросите себя, доставляет ли мне удовольствие его, ее общество. Легко ли мне в его, ее обществе проявлять свои лучшие качества? Чувствую ли я, что он меня уважает, тянется ко мне, прислушивается к моим словам? Нравлюсь ли я сама себе в его обществе? Видите, достаточно просто разобраться, если все разложить по полочкам. А еще попробуйте сменить свое представление о самом себе. Если вам не нравится петь, потому что считаете, медведь на ухо наступил вам еще в детстве, зайдите в караоке-бар или клуб. Попробуйте себя с новой стороны. Может, сейчас в вас откроется новый талант, да и новое знакомство завяжете. Встаньте на лыжи, коньки, займитесь садоводством или еще чем-нибудь таким, что вам раньше, может быть, никогда не нравилось или не приходилось делать. Вы увидите, как много о себе вы еще не знаете. Так надо ли говорить о том, что вы знаете о других людях? Будьте гибким в отношении к людям. Дайте возможность человеку проявить себя, довериться и раскрыться. Это происходит не за один час и даже не за один день. Вы можете помочь ему в этом, но не выпытывая то, что вас интересует, слишком откровенно. Допрос с пристрастием только отпугнет и заставит закрыться человека. Помните и о том, что вопросы типа «кем работает», «где живет», «любит ли детей», «сколько получает», «какие дурные привычки имеет», «какими были его, ее прежние отношения», при первой встрече и тем более в первые 10 минут будут говорить лишь о том, что вы озабочены поисками супруга и заставят бежать вашего нового знакомого куда подальше от вас.